Глава 4. 28 месяцев назад. Суббота, 12 апреля 1975 года. Вертолет, превосходно оснащенный Bell Jet Ranger 2, взвихрил сухой невадский воздух и швырнул его на Лас-Вегас-стрип. Пилот осторожно приблизил машину к посадочной дорожке на крыше отеля «Фортуната». На мгновение вертолет завис над красным ковровым кругом, затем приземлился с непревзойденным мастерством. Когда пропеллеры затихли у него над головой, Огден Салсбери выскользнул за дверь и ступил на крышу отеля. Какие-то секунды он был ошарашен, сбит с толку. Кабина джет-рейнджера была оборудована кондиционером, но снаружи воздух раскалился, как в полыхающей печи. Через стереосистему разносился голос Фрэнка Синатры. Он рвался из колонок, закрепленных на высоте 6 футов. Солнечный свет отражался от водной ряби бассейна, располагавшегося на крыше, и Салсбери был почти ослеплен, хотя и надел предусмотрительно солнечные очки. Почему-то он ожидал, что крыша закачается и уйдет из-под ног, так как вертолет гудел, и когда этого не произошло, он был несколько озадачен. Плавательный бассейн и комната для отдыха со стеклянными стенами позади него венчали громадный 30-этажный отель «Фортуната». В этот полдень только 2 купальщиков находились в бассейне. Парочка чувственных юных красоток в узеньких белых бикини. Они сидели на краю бассейна, с той стороны, где было глубже, и болтали ногами в воде. Невдалеке сидел на корточках мужчина — мощного сложения, в серых слаксах и шелковой белой рубашке с короткими рукавами, и разговаривал с девушками. У всех троих был тот счастливо-беззаботный вид, который, как решил Огден, придают лишь власть или деньги. Казалось, они даже не заметили появления вертолета. Салсбери пересек крышу и подошел к ним. «Генерал Клингер?» Сидевший на корточках мужчина поднял глаза. Девушкам же, похоже, и дела не было до него. Блондинка принялась намазывать брюнетку защитным кремом. Ее руки скользили по голеням и коленкам девушки, затем с нежностью коснулись ее стройных бронзовых бедер. Эти две явно были не просто добрые подружки. «Меня зовут Салсбери». Клингер поднялся, но руки не протянул. «Только заберу сумку и через минуту вернусь». И он направился к двери стеклянной комнаты. Салсбери уставился на девушек. Таких длинных, чудесных ног он в жизни не видел. Он откашлялся и сказал: «Бьюсь об заклад, что вы из шоу-бизнеса». Они даже не взглянули на него. Блондинка набрала в левую руку побольше крема и принялась массировать высокие полные груди брюнетки. Пальцы ее забирались под полоску бикини, поглаживая скрытые под ней соски. Салсбери чувствовал себя совершенным дураком, как и всегда в обществе красивых женщин. Он был уверен, что они смеются над ним. «Вонючие шлюхи!» — злобно подумал он про себя. «Когда-нибудь любая из вас будет принадлежать мне, стоит только захотеть. Когда-нибудь я лишь прикажу, и вы сделаете все, что я захочу, и вам будет это нравиться, потому что я заставлю вас полюбить все это». Вернулся Клингер, неся в руке большую сумку. Он набросил серо-голубую спортивную куртку, стоившую $200, словно горилла, выступающая в цирке, подумал Салсбери. В кабине вертолета, отлетавшего от бассейна, Клингер прилип к окну, наблюдая, как девушки, удаляясь, превращаются в бесплотные былинки. Потом вздохнул, откинулся назад и произнес: «Твой шеф знает, как организовать отдых людей». Салсбери сконфуженно моргнул. «Мой шеф?» Взглянув на него, Клингер бросил: «Даусон». Он вынул пачку сигарет, вытянул одну и закурил, даже не предложив Салсбери. «Что ты думаешь о Кристал и Дейзи?» Салсбери снял свои солнцезащитные очки. Кристал и Дейзи, девушки в бассейне. Милые, очень милые. Выдержав долгую паузу, затягиваясь и выпуская струю дыма, Клингер заявил: «Не поверишь, что способны проделывать эти девочки. Я решил, что они танцовщицы». Клингер посмотрел на него с недоверием, потом откинул голову и расхохотался. «Ах, да, конечно. Они крутят своими очаровательными маленькими попками каждый вечер в главном зале отеля «Фортуната». Но они устраивают представления и на крыше, и ты уж мне поверь, способность к танцам — не главное их дарование». Салсбери бросило в жар, хотя в кабине джет-рейнджера и было прохладно. Женщины! Как он боялся их, и как отчаянно хотел обладать ими! Для Даусона контроль над мыслями означал безграничное богатство, финансовое удушение всего мира. Для Клингера это могло значить неограниченную власть, исполнение всех его приказов. Но для Салсбери это означало возможность заниматься сексом сколько угодно, любыми способами, какие только ему взбредут в голову, с любой женщиной, которую бы он возжелал. Окуривая дымом кабину, Клингер заявил: «Держу пари, что ты был бы не прочь затащить обеих малышек к себе в постель и засунуть одной и другой. Хочется, правда? Но кому бы не захотелось?» «Их трудно удовлетворить», — хихикнул Клингер. «Чтобы их осчастливить, нужен необычайно выносливый мужчина. Думаешь, ты смог бы выдержать обеих? И Кристал, и Дейзи?» «Я бы заставил их потрудиться». Клингер громко захохотал. Салсбери ненавидел его в это мгновение. «Эта грубая скотина — всего лишь влиятельная продажная тварь», — подумал Огден. «Его можно купить и купить дешево. Вот так или иначе, а он помогает Futures International заполучить контракты с Пентагоном, а взамен он получает отдых в Лас-Вегасе, да еще нечто вроде стипендии, которая каплет на его счет в швейцарском банке». В этой сделке только одно не стыковалось с личной философией Леонарда Даусона. Салсбери спросил Клингера: «А девочек тоже Леонард оплачивает?» «Ну, не я же. Мне никогда не приходится платить за это». Тяжелым взглядом он смотрел на Салсбери, пока не убедился, что ученый ему поверил. «В отеле выписывают счет. Он оплачивается Futures. Но мы с Леонардом оба делаем вид, что знать не знаем про девиц. Когда он спрашивает меня, как мне отдыхалось, это звучит так, словно все, что я могу делать, так только сидеть на краю бассейна и почитывать книжонки». Эта мысль его позабавила. Он продолжал посасывать свою сигарету. «Леонард — пуританин, но он хорошо знает, что личные убеждения не должны мешать бизнесу». Он покачал головой. «Да, твой шеф — человек». «Он мне не шеф», — заметил Салсбери. Казалось, Клингер его не услышал. «Мы с Леонардом партнеры», — добавил Салсбери. Клингер сверху вниз окинул его взглядом. «Партнеры. Вот именно». Их глаза встретились. Через несколько секунд Салсбери нехотя отвел взгляд. «Партнеры», — повторил Клингер. Не верилось ему в это. «Но мы именно партнеры», — думал Салсбери. «Даусон мог нанять вертолет. Номер в отеле «Фортуната». Кристал, Дейзи и тебя, но меня он не нанимал и никогда не сможет нанять. Никогда». В аэропорту Лас-Вегаса вертолет приземлился в 30 ярдах от великолепного белого лайнера, на фюзеляже которого сверкала алая надпись «Futures International». 15 минут спустя они были опять в воздухе на пути к незабываемой полосе земли возле озера Тахо. Клингер откинул свой престижной ремень и сказал: «Думаю, ты собираешься взять у меня интервью». «Так и есть. У нас на это целых 2 часа». Он положил на колени диктофон. «Слышал ли ты когда-нибудь о подсознательных? Прежде чем мы начнем, я бы хотел пропустить виски». «Думаю, бар на борту есть». «Отлично. Просто здорово». «Где-то сзади». Салсбери махнул рукой через плечо. Клингер распорядился: «Смешай мне 4 унции шотландского виски и 4 кубика льда в стакане на 8 унций». Поначалу Салсбери просто ушам своим не поверил. Потом до него дошло. Генералы никогда сами не готовят для себя выпивку. «Не давай ему запугать себя», — подумал он. И все же вдруг почувствовал, как помимо воли встает и идет в хвостовой отсек самолета, словно не владеет собственным телом. Когда он вернулся со стаканом виски, Клингер даже не сказал ему спасибо. — Так говоришь, что ты один из партнеров Леонардо? Салсбери понял, что, взяв на себя обязанности официанта, а не хозяина, он только усилил подозрение генерала, что слово «партнер» к нему не подходит. Этот ублюдок проверял его. Его стали одолевать сомнения, не слишком ли много для него и Даусона, и Клингера. Способен ли он противостоять на ринге этим борцам-тяжеловесам? Он должен был приготовиться к отражению нокаутирующего удара. Он немедленно прогнал эту мысль. Без Даусона и генерала он не сможет продолжать скрывать свои открытия, которые финансирует правительство, и на которые оно немедленно захочет наложить лапу, лишь только узнает об их существовании. У него не было выбора. Приходилось сотрудничать с этими людьми. И он знал, что ему следует быть осторожным, подозрительным, все время начеку, но человек может, не беспокоясь, позволить себе делить ложе с чертом, пока он держит под подушкой заряженный револьвер. Но сможет ли это сделать он? Особняк Даусона, сосновый дом в 25 комнат, фасадом выходил на озеро Тахо в штате Невада. Этот дом Даусона получил 2 награды — за лучший дизайн и архитектуру, и был отмечен в прекрасном доме. Особняк стоял у самой кромки воды, на поляне в 5 акров, а позади него поднимались сотни величавых сосен. Казалось, строение являлось частью окружающего пейзажа, вырастало из него, хотя линии здания были вполне современными. Первый этаж был мощным, округлым, сложенным из грубого камня, без единого окна. Следующий ярус, круг того же размера, что и первый, был чуть выше нижнего. Со стороны озера второй ярус как бы нависал над первым, скрывая маленькую лодочную пристань. На озеро выходило и окно 12 футов высотой, из которого открывался величественный вид на воду и покрытые соснами отдаленные склоны. Куполообразная черная, крытая шифером крыша, была увенчана высоким 8-футовым шпилем. Впервые увидев это сооружение, Салсбери подумал, что оно сродни тем футуристическим церквям, которые поднимались в последние 10-15 лет в процветающих фешенебельных пригородах. Забыв о такте, он выпалил все это, но Леонард тогда воспринял его замечание как комплимент. Однако, встречаясь с Даусоном еженедельно последние 3 месяца, Огден узнал о некоторой эксцентричности хозяина и уверился, что дом изначально замышлялся как храм, что Даусон намеревался превратить его в священный монумент благоденствия и силы. Сосновый дом и стоил примерно столько же, сколько церковь. $1,5 миллиона, включая стоимость земли. Тем не менее, это был всего лишь один из 5 домов, и трех громадных квартир, которыми Даусон и его жена владели в Соединенных Штатах, на Ямайке, в Англии и Европе. После обеда трое мужчин расположились в удобных креслах в гостиной вблизи от окна с живописным видом. Тахо, одно из глубочайших высокогорных озер в мире, блестело в лучах заходящего солнца, почти скатившегося с неба и скрывающегося за горами. По утрам вода была прозрачно-зеленоватой, днем она приобретала цвет чистого голубого кристалла. Сейчас, прежде чем стать черной, как смоль, вода, словно пурпурный бархат, переливалась у берега. 5 или 10 минут они наслаждались видом, перебрасываясь лишь отдельными замечаниями о поданном на обед мясе или о бренде, который они потягивали. Наконец Даусон повернулся к генералу и произнес: «Эрнст, что ты думаешь о подсознательном внушении?» Генералу явно был неприятен этот внезапный переход от отдыха к делам. «Но это прекрасно. Ты не сомневаешься?» «Что, оно существует?» «Ни в малейшей степени. У твоего человека есть этому доказательство, но он так и не объяснил, какое отношение ко мне имеет подсознательное внушение». Потягивая бренди, смакуя его, Даусон кивнул в сторону Салсбери. Отставив свой стакан, злясь на то, что Клингер называет его человеком Даусона, и злясь на Даусона, что тот не поправил генерала, напоминая себе не обращаться к Клингеру по его военному званию, Огден начал: «Эрнст, до этого утра мы не встречались. Я никогда не говорил тебе, где работаю, но я уверен, что ты это знаешь. Институт Брокерта», — без запинки произнес Клингер. Генерал Клингер руководил сектором Пентагона, входящим в жизненно важный отдел безопасности разработки нового оружия. Его власть простиралась на штаты Огайо, Западная Вирджиния, Вирджиния, Мэриленд, Делавэр, Пенсильвания, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Вермонт, Нью-Хэмпшир и Мэн. В его обязанности входило выбирать, наблюдать за внедрением и регулярно инспектировать традиционные и электронные системы, которые защищали все лаборатории, фабрики и полигоны, где производилось и испытывалось оружие в этих 14 штатах. Несколько лабораторий, принадлежащих Creative Development Associates, в том числе и отделение Брокерта в Коннектикуте, относились к его ведению, и Салсбери был бы удивлен, если бы генералу не было известно имя ведущего научного сотрудника в Брокерте. «А ты знаешь, какими именно исследованиями мы там занимаемся?» — спросил Салсбери. «Я отвечаю за безопасность, а не за исследования», — парировал Клингер. «Я знаю только то, что мне положено знать. Например, прошлое работающих там людей, расположение зданий, природу тех мест. Мне не нужно знать о вашей работе. Она связана с подсознанием». Внезапно выпрямившись, словно почувствовав, что кто-то подкрался к нему сзади, утратив румянец, которым бренди окрасил его щеки, Клингер заявил: «Надеюсь, ты подписывал обещание о неразглашении тайны, как и все в Брокерте?» «Да, конечно». «Только что ты его нарушил». «И это мне известно». «А наказание за это ты знаешь?» «Да, но я никогда от него не пострадаю». «Ты очень уверен в себе, да?» «Чертовски уверен», — кивнул Салсбери. «Знаешь, это не важно, что я генерал армии Соединенных Штатов, а Леонард — лояльный, законопослушный гражданин. Ты уже нарушил клятву. Может быть, тебе не грозит обвинение в измене только потому, что ты говорил с такими людьми, как мы. Но, по крайней мере, полтора года тюрьмы тебе могут вклеить за разглашение информации без разрешения. Салсбери взглянул на Даусона. Наклонившись вперед в своем кресле, Даусон коснулся колена генерала. — Дай Огдену закончить. Клингер возразил. — Это может быть капкан. Что — Что-что? — Это может быть капкан, ловушка. — С какой стати мне тебя подлавливать? — изумился Даусон. Казалось, его действительно задело такое предположение. Невзирая на это, Салсбери подумал, что последние 30 лет он только тем и занимался, что подлавливал и уничтожал сотни людей. Похоже, Клингер подумал о том же, хотя он просто пожал плечами и сделал вид, что не в силах ответить на вопрос Даусона. «Я действую совсем иначе», — заявил Даусон, то ли не желая, то ли не в состоянии скрывать распирающую его гордость. Уж тебе ли меня не знать? Вся моя жизнь, вся моя карьера основывается на законах христианской веры. Я всех не знаю достаточно, чтобы рисковать, обвиняя в измене, — резко парировал генерал. Изобразив отчаяние, оно было слишком показным, чтобы выглядеть истинным, Даусон произнес. — Старина, мы вместе с тобой сколотили столько деньжат. Но все это жалкие гроши в сравнении с тем, что мы можем заработать в сотрудничестве с Огденом. Здесь скрыты просто немыслимые источники богатства для всех нас. Какое-то мгновение он изучал генерала, но, не дождавшись ответной реакции, продолжил. Эрнст. Эрнст, ведь я никогда не подводил тебя. Никогда. Ни разу. Все еще неубежденный, Клингер заметил. Прежде ты платил мне только за совет, за твое влияние. За мой совет, — настаивал Клингер. И даже если я торговал своим влиянием, чего я не делал, это куда как далеко от измены. Они уставились друг на друга. У Салсбери было ощущение, что его вовсе нет с ними в кабинете, что он словно наблюдает за ними в глазок телескопа, расположенного за мили отсюда. Голосом, в котором уже не было резкости, звучавшей всего секунду назад, Клингер наконец произнес: «Леонард, надеюсь, ты осознаешь, что и я могу подловить тебя?» «Разумеется». Я мог бы согласиться выслушать твоего человека, все, что у него есть сказать, и обернуть услышанное против вас обоих. Накинуть нам петлю на шею, оставив вам довольно веревки, чтобы удавиться самим, — заметил Клингер. А я только предупреждаю тебя, потому что я друг. Я вроде тебя. Не хочу, чтобы ты попал в беду. Даусон откинулся на спинку кресла. — Хорошо. У меня есть к тебе предложение, и мне нужно твое сотрудничество. Поэтому-то и приходится идти на риск. А что остается делать? Ты сделал выбор. Улыбаясь, явно довольный генералом, Даусон поднял свой стакан с бренди в безмолвном предложении выпить. Широко ухмыльнувшись, Клингер тоже поднял свой стакан. «Дьявол их разберет, что тут происходит», — подумал Салсбери. Когда же он фыркнул и отпил бренди, Даусон впервые посмотрел на него, задержав взгляд на несколько минут, и продолжал. «Продолжай, Огден». И до Салсбери внезапно дошел скрытый смысл только что услышанного диалога. На тот нежелательный случай, если Даусон действительно расставлял капкан старому приятелю, и если встреча прослушивалась, Клингер предусмотрительно заготовил для себя хоть какое-то алиби против возможного обвинения. Теперь на пленке, в случае чего, будет записано, что он предупреждал Даусона о последствиях его действий. Перед судом, гражданским или военным, генерал сможет доказывать, что он согласился быть с ними заодно, чтобы убедиться в проступке Даусона. Даже если никто ему не поверит, он, скорее всего, сможет сохранить и свою свободу, и свое положение. Огден поднялся, отставил свой стакан, подошел к окну и, стоя спиной к ним, глянул на темнеющее озеро. Он чересчур нервничал, чтобы сидеть во время своей речи. Более того, некоторое время он так нервничал, что совсем не мог говорить. Как две ящерицы, греющиеся на теплом солнышке, наполовину скрытые ледяной тенью, ждущие установления светового равновесия, чтобы сделать единственно верное движение, Даусон и Клингер наблюдали за ним. Оба сидели в одинаковых креслах с высокими спинками, обтянутых черной кожей, с отполированными до блеска серебряными пуговицами и гвоздиками. Маленький круглый столик для коктейлей с темной дубовой крышкой стоял между ними. Единственный свет в этой большой, богато обставленной комнате исходил от двух напольных ламп, стоявших подле камина в 20 футах от компании. Правая часть лица каждого из сидящих мужчин находилась в тени, скрытая мраком, тогда как левая была явлена каждой черточкой благодаря мягкому янтарному свету. Их глаза, как глаза ящериц, терпеливо, не мигающе ждали. «Увенчается ли их предприятие успехом или нет?» — подумал Салсбери. «Но Даусон и Клингер выйдут сухими из воды». У каждого из них была мощная броня. У Даусона его богатство, у Клингера безжалостность, ум и опыт. Однако сам Салсбери не обладал защитой. Он даже не подумал, что она ему понадобится, как сделал Клингер, обезопасив себя притворными речами об изменах и клятвах. Он знал, что его открытие даст возможность заполучить деньги и власть, достаточные для них троих, но он только начал осознавать, что алчность не удовлетворишь так просто, как аппетит или жажду. Если у него и было оружие защиты, так это его интеллект, его светлый и быстрый ум, но интеллект этот так долго использовался лишь в узких рамках специального научного исследования, что теперь в обыденной жизни он мог послужить ему куда меньше, чем служил в лаборатории. «Будь осторожнее, подозрительнее, все время начеку», — напомнил он себе уже второй раз за этот день. Перед такими агрессивными типами, как эти, осторожность была жалким щитом, но это было единственным средством защиты Огдена. Он заговорил. 10 лет институт Брокерта, находящийся в ведении Пентагона, занимался изучением подсознательного извещения. Нас не интересовали технические, теоретические или социологические аспекты проблемы. Над этим работали другие. Мы касались исключительно биологических механизмов подсознательной передачи информации и восприятия. С самого начала мы разрабатывали препарат, который мог бы подготавливать мозг для подсознательного восприятия, препарат, который позволил бы человеку воспринимать любую подсознательную команду, направленную ему. Ученые в другой лаборатории CDA в Северной Калифорнии пытались синтезировать вирусный или бактериологический компонент в тех же целях. Но они были на ложном пути. Он знал это лишь потому, что на правильном был он сам. В настоящее время возможно использовать подсознание, чтобы влиять на людей, у которых нет твердых мнений о том или ином предмете или продукте. Но Пентагон хочет получить возможность использовать подсознательные сообщения, чтобы менять основные представления людей, имеющих твердые убеждения. Очень твердые, в которых они упорствуют. Мысленный контроль, — бесстрастно кивнул Клингер. Даусон лишь отхлебнул бренди. «Если подобный наркотик был бы синтезирован, — продолжал Салзбери, — весь ход истории изменился бы. И это не преувеличение. С одной стороны, были бы исключены войны, по крайней мере, в традиционном понимании. Мы просто ввели бы наркотик в запасы воды наших врагов, а затем воздействовали бы через их собственные средства массовой информации, телевидение, радио, кино, газеты и журналы, продолжающиеся серией тщательно структурированных подсознательных доводов, которые убедили бы их смотреть на вещи нашими глазами. Постепенно, незаметно, мы превратили бы врагов в союзников и заставили бы их считать, что подобная перемена произошла по их собственному решению». Его слушатели примерно минуту молчали, переваривая сказанное. Клингер закурил сигарету, потом произнес. «Нашлось бы немало поводов для использования этого наркотика и дома». «Разумеется», — согласился Салзбери. «В конечном итоге», — почти тоскливо протянул Даусон, «мы могли бы достичь национального единства и положили бы конец всем распрям, несогласию и протестам, которые раздирают эту великую страну». Огден отвернулся от них и взглянул в окно. Ночная тьма полностью поглотила озеро. Он различал звук волн, бьющихся о лодочный причал всего в нескольких футах под ним, прямо за стеклом. Он слушал и позволял ритмичным звукам успокаивать себя. Теперь, уверенный, что Клингер станет сотрудничать с ними, он видел невероятное будущее, открывшееся перед ним, и был настолько захвачен воображаемым, что не мог заставить себя говорить дальше. За его спиной Клингер произнес: «Ты считаешься руководителем исследований в Брокерте. Но ты явно не кабинетная крыса». «Несколько направлений разработок я оставил за собой», — признался Салзбери. «И ты открыл действующий препарат, наркотик, который подготавливает мозг для восприятия?» 3 месяца назад, — сказал Огден, по-прежнему глядя в стекло. «Кто знает об этом?» «Мы 3. «И никто в Брокерте?» «Никто. Даже если ты и оставил за собой, как ты говоришь, какие-то направления разработок, у тебя должен быть лаборант». «Он совсем не способный», — пояснил Салзбери. «Вот почему я и выбрал его 6 лет назад». Клингер спросил: «И ты думал о том, чтобы присвоить открытие себе уже так давно?» «Да». «Ты подделывал запись своей ежедневной работы? Ту форму, которая отправляется в конце каждой недели в Вашингтон?» «Я фальсифицировал записи только в течение нескольких дней. Когда я понял, к какому результату пришел, я тут же свернул работу и полностью изменил основное направление своих исследований». «И твой лаборант не заметил фальшивку?» «Он решил, что я оставил пустую жилу исследований, чтобы попробовать другую. Я же сказал вам, что он не слишком-то умен». Даусон заметил: «Огдену не нравится полученный им наркотик, Эрнст. Большую часть работы еще предстоит проделать». «Сколько же это времени?» — поинтересовался генерал. Отвернувшись от окна, Салзбери сказал: «Я не могу быть абсолютно уверен. Самое меньшее, возможно, около 1/2, а самое большее — 1.5 года. «Он не может работать над этим в Брокерте», — заявил Даусон. «Нельзя же все время подделывать результаты своих исследований. Так что я соорудил для него полностью оборудованную лабораторию в моем доме в Гринвиче, в 40 минутах езды от института Брокерта». Приподняв брови, Клингер заметил: «Ты приобрел такой особняк, что его можно превратить в лабораторию?» «Огдену вовсе не требуется большого количества комнат. 1000 квадратных футов 1100 снаружи. И большая часть помещения занята компьютерами. Жутко дорогими, должен добавить, я вложил в Огдена около 2 миллионов моих денег, Эрнст. Лучший показатель моей громадной веры в него. И ты впрямь считаешь, что он сможет разрабатывать, опробовать и совершенствовать наркотик в этой кустарной лаборатории? $2 миллиона — это не кустарщина, — обиделся Даусон. И не забывай, что в подготовительные исследования правительство уже вложило $1 миллион. Я финансирую только заключительный этап. Ну а как ты сможешь сохранить секретность? Компьютерные системы применяются в тысячах целей. И не преступление, что мы покупаем их. Больше того, мы все оборудование приобрели под маркой «Фьючерс». Ни одной пленки не продано лично нам, так что никаких вопросов не может возникнуть, — подчеркнул Даусон. Но вам понадобятся лаборанты, техники, секретари? Нет, — заверил Даусон. Как только у Огдена будет компьютер, а в нем данные всех его последних изысканий, он совсем сможет справиться лично. 10 лет в его распоряжении была хорошо оснащенная лаборатория, чтобы выполнять основную часть тяжкой работы. Теперь она позади. — Если он бросит Брокерт, — сказал Клингер, — он подвергнется изнурительной тайной проверке. Постараются узнать, почему он ушел, и тогда все выплывет наружу. Они говорили об Огдене так, словно он вовсе отсутствовал и не мог их слышать. Ему это совсем не нравилось. Он отошел от окна, сделал 2 шага в сторону генерала и произнес. — Я и не собираюсь бросать Брокерт. Я буду отчитываться за свою работу ежедневно, как обычно, с 9 до 4. Но в лаборатории я буду заниматься совершенно бесполезными исследованиями. Тогда откуда же у тебя возьмется время на работу в лаборатории, которую соорудил для тебя Леонард? — По вечерам, — сказал Салсбери, — и по выходным. Кроме того, у меня накопилось множество неиспользованных отгулов по болезни и за праздники. Я воспользуюсь ими, даже сумею распределить их на весь следующий год. Клингер встал и подошел к элегантному, отделанному бронзой и стеклом бару тележки, который слуга оставил в нескольких футах от кресел для отдыха. В его толстых волосатых руках хрустальные графины выглядели более хрупкими, чем были на самом деле. Налив очередную двойную порцию бренди, он спросил, «А какую роль вы отводите мне в этой игре?» Салсбери ответил, Леонард смог достать ту компьютерную систему, которая мне необходима, но он не может достать мне дискеты с записью файлов всех моих исследований на CDA или программ, разработанных специально для меня. Мне нужно и то, и другое, иначе компьютеры Леонарда ничего не стоят. Я бы мог сейчас... недели за 3-4 сделать копии всех нужных мне записей в Брокерте, без того, чтобы быть застуканным. Но пусть я подготовлю все 80 или 90 магнитофонных кассет и распечатки на принтере длиной в 500 ярдов, а как я смогу их вынести из Брокерта? Выхода нет. Обстановка секретности, процедура входа и выхода — все это слишком сложно. Если только... — Ясно, — кивнул Клингер. Он снова уселся в кресле и принялся за бренди. Даусон, соскользнув на самый краешек своего кресла, сказал, — Эрнст, ты же безоговорочный авторитет для службы безопасности в Брокерте. Ты знаешь об этой системе больше, чем кто-либо. Если в службе безопасности есть какое-то слабое место, то именно ты сможешь обнаружить его или создать. Изучая Салсбери, как будто он представлял собой опасность, и стараясь быть мудрым, связываясь с таким явно никудышным типом, Клингер откликнулся. Так предполагается, что я должен позволить вам протащить около сотни магнитных записей, высокосекретной информации и сложнейшие компьютерные программы. Огден медленно кивнул. «Ты сможешь это сделать?» — спросил Даусон. «Вероятно». «И это все, что ты можешь сказать?» «Скорее всего, у меня получится». «Этого недостаточно, Эрнст». «Ладно», — сказал Клингер немного раздраженно. «Я могу сделать это. Я смогу найти возможность». Улыбаясь, Даусон кивнул. «Я знал, что ты сможешь». Но если я сделаю это, и меня схватят, либо во время, либо после операции, меня сгноят в Ливенворте. Я тут недавно говорил о безмене. Так вот, я вовсе не желал бы, чтобы это относилось ко мне. Никто и не говорит, чтобы ты становился изменником, — заверил Даусон. Тебе не нужно будет даже видеть эти магнитные пленки, а уж тем более дотрагиваться до них. Так рисковать будет лишь сам Огден. Так что тебя нельзя будет обвинить ни в чем более серьезном, чем халатность или недосмотр в охране. Даже и в этом случае меня вышибут в отставку или уволят с минимальной пенсией. Салсбери тяжело, прерывисто дышал. Рубашка у него намокла и прилипла к спине, как холодный компресс. Клингеру он сказал: «Ты объяснил нам, что сумеешь это сделать. Но главный вопрос в том, сделаешь ли ты это?» Некоторое время Клингер молчаливо рассматривал свой стакан с бренди, наконец поднял глаза на Салсбери и произнес: «Если ты получишь свой наркотик, то каким будет твой первый шаг?» Поднимаясь на ноги, Даусон сказал: «Мы организуем передовое акционерное общество в Лихтенштейне». «Почему там?» «В Лихтенштейне не требовали, чтобы в списке акционеров значились реальные владельцы общества. Даусон смог бы нанять юристов в Ведузе и представить их как чиновников акционерного общества, и ни один закон не принудил бы устанавливать подлинные личности акционеров». «Более того, — продолжал Даусон, — я мог бы снабдить каждого из нас пакетом поддельных документов, включая паспорта, так что мы смогли бы путешествовать и заниматься бизнесом под вымышленными именами. И если ведусских юристов уже начнут вынуждать раскрыть имена их клиентов, они все же не смогут подвести нас, потому что не знают наших подлинных имен». Предосторожности, которые планировал Даусон, были вовсе не лишними. Очень быстро такое акционерное общество станет невероятно успешным предприятием, настолько успешным, что самым влиятельным финансистам и политикам нестерпимо захочется узнать, кто же стоит за отвечающими на телефонные звонки людьми в Ведузе. С наркотиками Салсбери и усиленными программами тщательно разработанных подсознательных команд, они трое могли бы организовать сотни бизнесов и буквально требовать, чтобы продавцы, коллеги, даже конкуренты работали ради их немыслимой прибыли. Каждый заработанный ими доллар казался бы незапятнанным, полученным вследствие самых законных форм коммерческой деятельности. Но, разумеется, множество людей почувствовали бы, что происходит грязное манипулирование конкурентами, и тогда пришлось бы еще покупать и общественное мнение с помощью нового наркотика в случае, если корпорацию уличат в использовании наркотика, украденного, как это и будет на самом деле, из американских научно-военных разработок. Тогда любая предосторожность не покажется преувеличенной. «Но что потом, когда корпорация начнет действовать?» — спросил Клингер. Деньги и бизнес были смыслом жизни и призванием Даусона. Он принялся разглагольствовать на манер баптистского проповедника, полного яростной силы и страсти, наслаждаясь собственными речами. Корпорация приобретет участок земли где-нибудь в Германии или во Франции, для начала сотню акров. Внешне это будет выглядеть как убежище для руководства, но на самом деле там будут обучать наемных солдат. Наемников? Грубое широкое лицо Клингера осветилось священным солдатским пренебрежением к штатским. Корпорация, — пояснял далее Даусон, — сможет нанять дюжину лучших наемников-солдат, сражавшихся в Азии и Африке. Их доставят в штаб-квартиру корпорации под предлогом нового места назначения и знакомства с командованием. Все запасы воды, вся жидкость в штаб-квартире будут использоваться как средство для накачки их наркотиком. Через сутки после того, как наемники примут первую дозу, когда они будут готовы к промыванию мозгов, 3 дня, день за днем, они станут показывать 4-часовые фильмы о путешествии, новостях промышленности, техническую документацию с детальным разбором использования всех видов оружия и электронных средств. Все это будет представлено как существенная информация для их последующей службы. Не зная, разумеется, о том, что происходит, они в течение 12 часов примут изощренные подсознательные сигналы, убеждающие их без размышлений исполнять любой приказ по определенным кодовым фразам. И по окончании этих 3 дней все 12 человек уже не будут просто нанятыми руками, а превратятся в нечто вроде запрограммированных роботов. Но внешне они совершенно не изменятся. Выглядеть и вести себя они будут точно так же, как и всегда. Тем не менее, они выполнят любой приказ — солгать, украсть, убить. Выполнят без колебаний, пока будет действовать команда, переданная ключевой фразой. Как солдаты-наемники, уже начнем с этого, они станут прежде всего профессиональными убийцами, — заметил Клингер. «Правда», — согласился Даусон, — «но ценность заключается в их безусловном, неукоснительном подчинении. Как простые наемники, они могут отклонить любой приказ или службу, которая им не понравится. Но запрограммированные нами, они выполнят все, что им прикажут». «Есть и другие преимущества», — вступил в разговор Салзбери, осознавая, что Даусон, начавший обращение в свою веру, обидится, что его отодвигают самвона. «Итак, вы можете приказать человеку убить, но одновременно вы приказываете ему стереть из своей памяти, из сознания и подсознания все, относящееся к убийству. Его никогда нельзя будет заставить свидетельствовать против корпорации или против нас. Он пройдет через все испытательные тесты». Неандертальское лицо Клингера несколько порозовело. До него дошла важность того, что добавил Салзбери. «Даже если к ним применят пентотал или гипнотическую регрессию, они все равно не вспомнят. Социум пентотал. Его значение сильно преувеличивают как катализатора правды», — заметил Салзбери. «Ну, что касается остального, ну да, они могут ввести его в транс и вернуть гипнотическим воздействием в момент совершения преступления, но перед ними предстанет пустое место. Раз уж наемнику велели стереть события из памяти, то из нее ничего уже не выжмешь. Это все равно, что искать в компьютере однажды стертый файл». Покончив со вторым стаканчиком бренди, Клингер вернулся к тележке с выпивкой. На этот раз в 12-унциевый стакан он бросил лед и налил 7-Up. «Он прав», — решил Салзбери. «Каждый, кто не хочет быть самоубийцей, должен здесь, сейчас, сохранять ясность мышления. Клингер обратился к Даусону. — А когда у нас будут эти 12 роботов? Что мы станем с ними делать? Поскольку размышления Даусона в последние 3 месяца включали и разработку в деталях их с Салсбери подхода к генералу, то он отреагировал быстро. Мы сможем делать с ними все, что захотим. Абсолютно все. Но как первый шаг, я думал, мы могли бы использовать их, чтобы ввести наркотик в запасы воды всех крупных поселений Кувейта. Потом мы бы парализовали эту страну многоцелевой подсознательной программой, специально рассчитанной на психику арабов, и за какой-нибудь месяц смогли бы подчинить себе любого, держать под контролем даже правительство, сознавая каждое свое действие. «Покорить целую страну в качестве первого шага?» — недоверчиво спросил Клингер. Вновь обращаясь к проповеди, откинувшись на спинку стула и вытянувшись в нем между Салсбери и генералом, Даусон произнес: «Население Кувейта меньше 800 000 человек. В основном оно сконцентрировано на нескольких урбанизированных площадях, главным образом в Гавале и в столице. Более того, все члены правительства и все богатство страны тоже сосредоточено в этих крупных метрополиях. Горстка супербогатеев, которые выстроили себе замки в пустыне, воду все равно возят из городов. Короче, мы сможем контролировать буквально всех и все внутри государства, а это даст нам тайную безраздельную власть над кувейтскими запасами нефти, которые составляют 20% всех мировых запасов. Когда это будет сделано, и Кувейт станет нашей базой для дальнейших операций, мы сможем подчинить себе Саудовскую Аравию, Ирак, Йемен и все прочие нефтяные страны на Ближнем Востоке. «Мы расколошматим картель ОПЕК», — задумчиво протянул Клингер. «Или усилим его», — возразил Даусон. «Или будем чередовать его усиление и ослабление с тем, чтобы вызвать колебания цен на нефтяном рынке. В действительности мы возьмем под контроль весь нефтяной рынок. А поскольку мы будем знать о всех колебаниях цен заранее, у нас в руках будет редкостное преимущество. Всего за какой-нибудь год контроля над половиной арабских стран мы сможем перекачать на счет нашей корпорации в Лихтенштейне $1,5 миллиона. А потом уже дело 5-6 лет, пока все, буквально все, не станет нашим. Это же сумасшествие, безумие, — прервал Клингер. Даусон нахмурился. — Безумие? — Невероятно. — Невозможно. — Немыслимо, — проговорил генерал, поясняя свое первое определение, заметив, что оно задело Даусона. — Было время, когда полеты по воздуху казались безумием, — заметил Салсбери. — Невероятной казалась многим и атомная бомба, даже после взрыва в Японии. А в 1961, когда Кеннеди запустил космическую программу, всего несколько человек в Америке верили, что люди смогут ступить на Луну. Они в молчании смотрели друг на друга. Тишина в комнате установилась такая, что слышался плеск воды о стенки лодочной пристани, причем, хотя на озере была лишь легкая рябь, и к тому же они находились за толстым стеклом, впечатление было такое, будто снаружи бушует океанский шторм. По крайней мере, такое было ощущение у Салсбери. Буря бушевала в его лихорадочно возбужденном мозгу. Наконец Даусон произнес: «Эрнст, так ты поможешь нам вынести эти магнитные записи?» Клингер долгим взглядом посмотрел на Даусона, потом на Салсбери. Его передернуло от страха или от восторга. Огден не мог бы сказать наверняка. Клингер ответил: «Я помогу». Огден перевел дыхание. «Шампанского?» — предложил Даусон. «После бренди оно, правда, немного слабовато, но я считаю, нам следует поднять бокалы друг за друга и за успех нашего предприятия». Спустя четверть часа после того, как слуга, принесший ледяную запотевшую бутылку Моэ и Эшандон, откупорил ее, и они втроем чокнулись за успех, Клингер улыбнулся Даусону и сказал: «А что, если я и сам напуган этим наркотиком? Что, если я думаю, что едва ли смогу вынести все нужное вам?» «Я хорошо знаю тебя, Эрнст», — заметил Даусон. «Даже, возможно, лучше, чем мне самому кажется. Я был бы удивлен, если бы тебя что-нибудь могло напугать, или ты чего-то не смог бы пронести. Но, предположим, я откажусь. Все равно, по какой причине. Предположим, что мне не хочется иметь с вами дело». Даусон задержал глоток шампанского на языке, затем пропустил его, смакуя, и откликнулся: «Тогда тебе не уйти отсюда живым, Эрнст. Боюсь, ты попадешь в аварию, которую ты организуешь неделю спустя? Ну, около того. Я знал, что ты меня не разочаруешь. Ты при оружии?» — поинтересовался Даусон. «Автоматический, 32-го калибра. Его не видно. Спрятан у меня за спиной. Ты наловчился выхватывать его? Он окажется у меня в руках через 5 секунд. Даусон удовлетворенно кивнул. «И ты воспользуешься мною как прикрытием, чтобы выбраться отсюда». Оба расхохотались, глядя друг на друга с видом величайшего удовольствия. Они восхищались друг другом. «Господи Боже!» — подумал Салсбери. Он нервно отпил шампанского. Глава 5. Пятница, 19 августа 1977 года. Пол и Марк сидели бок о бок, скрестив ноги на густой, покрытой обильной росой горной траве. Оба застыли, как каменные. Даже Марк, которому претила неподвижность и которого терпение раздражало больше, чем добродетельность, не делал ни единого движения, лишь иногда моргая. Вокруг них раскинулась панорама совершенно нетронутой природы, и от этого вида захватывало дух. С трех сторон стеною вставал багряно-зеленый лес. Справа участок леса разрезался узкой просекой, и городок Черная речка в 2 милях от них переливался, словно опаловый гриб, в изумрудных зарослях дикой природы. Другой след цивилизации едва виднелся в 3 милях в противоположной стороне от Черной речки — лесопилка Биг-Юнион. Но с такого расстояния ее строения не были похожи на фабричные, а скорее напоминали крепостные валы, ворота и башни средневекового замка. Леса, специально выращиваемые как сырье для Биг-Юнион и куда менее привлекательные, чем дикие, скрывались из вида за соседней горой. Голубое небо с быстро бегущими по нему белыми облачками завершали картину Эдема из какого-нибудь фильма на библейский сюжет. Пола и Марка не интересовали декорации, их внимание было приковано к маленькой рыжей белке. Последние 5 дней они подкладывали белке еду, сухие соленые орешки и дольки яблока, надеясь подружиться со зверьком и постепенно приручить его. День за днем белка все ближе подкрадывалась к еде, и вот вчера она взяла несколько кусочков, прежде чем вздрогнуть от страха и кинуться прочь. Теперь они наблюдали, как зверек приближается, соскакивая с ветки на ветку. 3-4 быстрых, хотя и осторожных, прыжка, то и дело пауза, во время которой зверек внимательно изучал мужчину и мальчика. Когда белка, наконец, приблизилась к еде, она ухватила цепкими передними лапами кусочек яблока и, присев на задние, принялась есть. Когда зверек догрыз одну дольку и потянулся за следующей, Марк произнес: «Она не сводит с нас глаз, ни на секунду». Как только мальчик заговорил, белка тотчас же замерла, как и люди. Она повернула головку и уставилась на них большим коричневым глазом. Пол говорил, что они могли бы шептаться, нарушая их правила хранить молчание, если зверюшка наберется храбрости и останется возле еды дольше, чем на несколько секунд. Если они собираются ее приручить, то белка должна привыкнуть к звуку их голосов. — Пожалуйста, не бойся, — тихонько взмолился Марк. Пол пообещал, что если белку можно будет приручить, Марку разрешат взять ее в дом и выдрессировать. Пожалуйста, не убегай. Еще не готовая поверить им, белка схватила кусок яблока, повернулась, поскакала к лесу и метнулась на верхние ветки клена. Марк досадуя вскочил. — А, черт! Мы не собираемся обижать тебя, глупенькая ты белка! Гримаса разочарования сморщила его лицо. — Спокойно. Завтра она вернется, — пообещал Пол, вставая и потягиваясь, разминая затекшие мускулы. — Она никогда не поверит нам. — Нет, поверит. Мало-помалу. — Никогда нам ее не приручить. — Мало-помалу, — повторил Пол. Она же не может измениться в одну неделю. Наберись терпения. Я не очень-то умею терпеть, знаю. Но ты учись. Мало-помалу. Точно, — кивнул Пол. Он нагнулся, собрал орешки и кусочки яблока, сложил их в пластиковый пакет. Эй, а не кажемся ли мы ей сумасшедшими, раз все время уносим еду? — предположил Марк. Пол рассмеялся. Может, и так. Но если она привыкнет есть за нашей спиной, как только мы уходим, тогда у нее не будет причин приходить, когда мы здесь. Пока они шли к лагерю, расположенному на дальнем конце горного луга длиной в 200 ярдов, Пол вновь постепенно пережил все ощущения этого восхитительного летнего дня, как будто раскинувшего вокруг него чувственную мозаику. Теплый летний ветерок, белые маргаритки, мелькающие в траве, блестящие желтые лютики, аромат земли, травы и полевых цветов, постоянное перешептывание листьев и легкий шорох ветерка в сосновых иглах, щебетание птиц, торжественные тени леса и застывший в вышине ястреб, завершающий мозаику. Его пронзительный крик казался преисполненным гордости, словно он знал, что венчает собой сцену, как будто думал, что приближает к земле небо своими мощными крыльями. Подошло время их еженедельного похода в городок, чтобы пополнить истощившиеся запасы продуктов. Но в какое-то мгновение ему не захотелось покидать горы. Даже Черная речка, маленький, затерянный в горах, изолированный от современного мира городок, мог показаться суетным по сравнению с безмятежным лесом. Но, разумеется, Черная речка не только снабжала их свежими яйцами, молоком, хлебом и прочим необходимым. Там была Дженни. Когда они подходили к лагерю, Марк бросился вперед. Он откинул желтые холщовые полотнища и проскользнул в палатку, которую они разбили в тени нескольких восьмифутовых пихтовых и цуговых деревьев. В следующую секунду он выскочил из палатки и, приставив ладони рупором ко рту, громко позвал. «Рай! Эй, Рай!» «Здесь!» — отозвалась она, выходя из-за палатки. На секунду Пол оторопел. Он не верил собственным глазам. Маленькая белочка сидела у нее на правом плече, цепляясь коготками за рукав ее вельветовой курточки. Белка жевала кусочек яблока, а девочка поглаживала ее по спинке. — Как тебе это удалось? — спросил он. — Шоколад. — Шоколад? — она улыбнулась. — Я пыталась привлечь ее тем же способом, что и вы с Марком. Но потом до меня дошло, что орехи и яблоки белка и сама может найти, а шоколад нет. Против запаха шоколада ей не устоять. Так и вышло. В среду она взяла шоколадку у меня с руки, но я не хотела вам рассказывать, пока не убедилась, что она уже не боится людей. Но сейчас-то она ест не шоколад, слишком много и вредно. Белка подняла головку и с любопытством взглянула на Пола, потом вновь принялась грызть кусок яблока, которое она держала в передних лапках. — Нравится она тебе, Марк? — спросила Рай. Не успела она произнести эти слова, как улыбка сползла с ее лица, а брови нахмурились. Пол сразу понял, в чем дело. Мальчик готов был горько расплакаться. Он хотел свою собственную белку, но знал, что двух зверьков они не смогут взять домой. Нижняя губа его задрожала, однако он сдержал слезы. Рай быстро справилась с собой. Улыбаясь, она спросила, — Нравится тебе белочка? Я бы страшно расстроилась, если бы она тебе не понравилась. Я так измучилась, прежде чем добыла ее для тебя. — Ах ты, милая малышка, — подумал Пол. Сглатывая слезы, Марк переспросил. — Для меня? — Ну, разумеется, — кивнула она. — То есть ты хочешь отдать ее мне? Она изобразила величайшее изумление. — А кому же еще? — Я думал, она твоя. — И что же я должна делать с ручной белкой? — спросил Рай. — Дрессированный зверек нужен мальчику. Он совсем не подходит для девочки. Она опустила белочку на землю и села на корточки рядом. Выудив из кармана конфетку, она позвала брата. — Иди-ка сюда. Тебе нужно покормить ее шоколадом, если ты хочешь с ней по-настоящему подружиться. Белка выхватила конфету из рук Марка и принялась обсасывать ее с видимым удовольствием. Марк тоже пришел в совершенный восторг, поглаживая зверька по бокам и длинные спинки. Когда шоколад был съеден, белка фыркнула сначала на Марка, потом на Рай, и когда убедилась в том, что сегодня гостинцев больше не будет, проскользнула между ними и запрыгала по веткам деревьев. «Эй!» — позвал Марк. Он было кинулся за ней, но сразу увидел, насколько она проворнее его. «Не волнуйся», — утешила его Рай, — «завтра она вернется, ведь у нас припасены для нее шоколадки». «Если мы приручим ее», — предположил Марк, — «смогу я взять ее на следующей неделе с нами в город?» «Посмотрим», — сказал Пол. Он взглянул на часы. «Но если мы собираемся сегодня успеть в город, лучше поторопиться». Фургон был припаркован в полумиле от лагеря, на конце узкой грязной колеи, заросшей травой. Обычно ею пользовались поздней осенью и ранней весной охотники. Марк, для которого жизнь еще была игрой, крикнул «А ну, кто быстрее!» и ринулся вниз по тропинке, змеившейся среди деревьев. Через несколько секунд он уже скрылся из виду. Рай шла рядом с Полом. «Как хорошо ты сегодня поступила», — похвалил он. Она сделала вид, что не совсем понимает, о чем он говорит. «Что, белку-то отдала Марку? Это было так забавно. Но ты приручила ее не для Марка». «Конечно же, для него. Кому бы я еще могла ее отдать?» «Взять себе», — заметил Пол. «Но как только ты увидела, как много для него значит иметь свою белку, ты тут же отдала ее ему». Она скорчила рожицу. «Ты, должно быть, думаешь, что я просто святая. Если бы мне в самом деле хотелось иметь белку, я ни за что бы с ней не рассталась, даже через миллион лет». «Ты не умеешь врать», — с жаром сказал он. Она раздраженно пожала плечами. «Ах, эти отцы!» Надеясь, что он не заметил ее замешательства, она кинулась вперед, догоняя Марка, и вскоре исчезла в густых зарослях горного лавра. «Ах, эти дети!» — громко воскликнул Пол. Но в его голосе не было раздражения, только любовь. После смерти Энни он проводил с детьми куда больше времени, чем если бы она была жива. Отчасти потому, что в Марке и Рай было много от матери, и он словно через них общался с нею. Он узнал, как они отличаются друг от друга, каждый со своими собственными взглядами и возможностями, и он лелеял их индивидуальности. Рай всегда лучше разбиралась в людях, в жизни и в правилах игры, чем Марк. Любопытная, экспериментирующая, терпеливая, жаждущая новых знаний, она наслаждалась жизнью, но в ее наслаждении было больше от ума. Когда-нибудь она узнает, что особенно сильные страсти, сексуальные, интеллектуальные, ничто иное, как новый яркий опыт. С другой стороны, хотя Марк и взирал на жизнь с куда меньшим пониманием, чем Рай, и он не нуждался в жалости. Ни на секунду. Энергия била у него через край. Он готов был разразиться смехом. Неистребимый оптимист, каждый день своей жизни он проживал со смаком. Если он и не искал каких-то сложных удовольствий, зато компенсировал это тем, что всегда был в бодром настроении, благодаря простым радостям и утехам жизни, которыми Рай, поверяя их умом, никогда не была способна удовольствоваться без непременного самокопания. Пол знал, что настанет день, и его дети, каждый по-своему, доставят ему огромное счастье и заставит гордиться собой, пока смерть не заберет их у него. Словно натолкнувшись на невидимый барьер, он остановился посреди тропы, покачиваясь слегка из стороны в сторону. Эта последняя мысль поразила его. Когда он потерял Энни, он некоторое время думал о том, что теряет все лучшее, что имеет. Ее смерть заставила его осознать с болью, что все, даже глубоко прочувствованные, сильные личные отношения, которые ничто не могло поколебать или разрушить, приходящие. Все забирает могила. Последние 3 с лишним года какой-то тайный голос твердил ему, что следует приготовиться к смерти, дожидаться ее и не позволить, чтобы потеря Марка, Рай или еще кого-то из близких потрясла его так, как это случилось, когда умерла Энни. Но до сих пор голос этот был подсознательным, совет хотя и назойливым, но едва осознанным, и вот сейчас впервые Пол позволил ему проникнуть в сознание. И, прозвучав ясно, тот поразил его. Дрожь охватила Пола с ног до головы, ощущение жуткого предчувствия, но пропало оно так же быстро, как и возникло. Какой-то зверь крался сквозь подлесок. Вверху над купами деревьев кликотал орел. Внезапно летний лес показался чересчур густым, особенно темным и мрачным, слишком диким, зловещим. «Какой я глупец!» — подумал Пол. «Тоже еще нашелся предсказатель. Подумаешь, ясновидящий!» Тем не менее он обеспокоенно заспешил по петляющей тропинке, торопясь поскорее догнать Марка и Рай. Тем же утром в 11:15 доктор Уолтер Трутман сидел за столом красного дерева в своей приемной. За ранним ленчем 2 сэндвича с ростбифом, апельсин, банан, яблоко, чашка сливочного пудинга и несколько стаканов ледяного чая он просматривал медицинский журнал. Единственный врач в Черной речке, он главным образом чувствовал, что ответственен перед окрестными жителями в 2 случаях. Прежде всего, если в радиусе мили произойдет катастрофа или разразится любая эпидемия, он не опустит руки и будет абсолютно готов приступить к своим обязанностям. И, во-вторых, он считал, что ему следует быть в курсе всех новинок в развитии медицинской техники и оборудования, чтобы приходящие к нему за помощью люди могли получить самый квалифицированный совет. Десятки благодарных пациентов и любовь, с которой относился к нему весь город, свидетельствовали о том, что по 2-му пункту он успешно выполняет свой долг. Что касается 1-го, то нужно сказать следующее. При росте чуть больше 5 футов он весил 270 фунтов. Когда какой-нибудь толстяк во время внушения доктора вдруг опрометчиво вспоминал про собственный избыточный вес Трутмана, тот неизменчиво отшучивался одной и той же фразой. — Кто толстый? — Я? — спрашивал он в искреннем недоумении. — Я ношу на себе вовсе не лишний вес. Это запас энергии, который станет топливом, едва в радиусе мили отсюда разразится катастрофа. И лекция продолжалась. На самом-то деле, разумеется, он был страшным обжорой всю свою жизнь, сколько себя помнил. В 30 лет он прошел курс диеты и психотерапии, что оказалось пустой тратой времени. В тот же год, не дожидаясь обещанной великолепной стипендии от Big Union Supply Company, он прибыл в Черную речку, жители которой были так рады иметь собственного доктора, что им было решительно все равно, толстый он или тощий, белый, черный или зеленый в крапинку. И вот уже 20 лет он потворствовал своему обжорству, набиваясь пирожными, пирожками и прочими сладостями, сжирая по целому столу яств 5 раз в день, и в итоге считал свою жизнь более радостной, чем у любого человека на свете. И вот как раз, когда он собирался получить от жизни еще большее удовольствие, запихивая в рот всего лишь 2-й сэндвич с ростбифом, зазвонил телефон. Отвечать ему совсем не хотелось, но он принадлежал к той породе врачей, которые выходят из дома по вызову в любой час дня и ночи. Даже ленч можно отложить, если больному нужна помощь. И он снял трубку. Алло? Доктор Трутман? Да. Голос на том конце провода был холодным и резким. Я ключ, доктор Трутман? Я замок. Без колебаний отозвался доктор Трутман. «Вы один в доме?» «Да». «А где ваша медсестра, мисс Макдональд?» «Не знаю. У себя дома, наверное». «Когда она придет на работу?» «За полчаса до открытия офиса». «А офис открывается в 1:30?» «Правильно», — подтвердил Трутман. «Вы ждете кого-нибудь еще до часа дня?» «Нет, никого». Незнакомец мгновение помолчал. Трутман слушал, как тикают его настольные часы. Он взглянул на еду, разложенную перед ним на разглаженной салфетке, ткнул вилкой в кусочек ростбифа на сэндвиче и немедленно заглотнул его, как рыба наживку. Человек на другом конце провода решил, как начать, и сказал: «Я собираюсь задать вам ряд важных вопросов, доктор, и вы должны дать на них самый исчерпывающий ответ». «Да, разумеется». «Была ли у вас в последнее время какая-нибудь массовая эпидемия в Черной речке?» «Да». «Какая же?» «Ночные кошмары». «Объясните, что вы подразумеваете под этим, доктор? Жесточайшая дрожь, холодный пот, тошнота, но без рвоты, а в результате бессонница. Когда вы впервые узнали о подобных случаях?» «В среду 10-го. 9 дней назад. Кто-нибудь из ваших пациентов жаловался на ночные кошмары?» «Буквально каждый говорил, что просыпался от страшных снов». «Кто-нибудь мог вспомнить, что ему снилось?» «Нет, никто». «Какое лечение вы прописывали?» «Первым пациентам я прописал плейсибос, но когда в среду ночью я сам почувствовал эту кошмарную дрожь, а в четверг появились десятки новых зараженных, я стал выписывать другой антибиотик». «И никакого эффекта, разумеется?» «Пока никакого». «Вы отсылали пациентов к какому-нибудь другому доктору?» «Нет. Ближайший врач живет в 60 милях отсюда, да к тому же ему под 80. Однако я сделал запрос в Государственную службу здоровья о необходимости исследования». Незнакомец немного помолчал, потом спросил: «Вы сделали так, потому что это вспышка очень слабого гриппа?» «Очень слабого», — согласился доктор, — «но решительно необычного. Нет жара, не опухают гланды. И все же, какой бы слабой ни была та вспышка, она распространилась по всему городу и на лесопилке всего за сутки. Ее подхватили все. Разумеется, я думал и о том, что, возможно, это вовсе не грипп, а какое-то отравление». «Отравление?» «Да. От обычной еды или воды». «Когда вы связывались со службой здоровья?» 12-го, в пятницу, ближе к вечеру». «И они кого-либо прислали?» «Только в понедельник». «И в это время эпидемия еще наблюдалась?» «Нет», — ответил Трутман. — «У всех в городе были дрожь, холодный пот и тошнота еще в субботу ночью, но никто не страдал от этого в воскресную ночь. Что бы это ни было, исчезло оно еще внезапнее, чем появилось». — «Представитель службы здоровья еще проводит исследования?» Жадно разглядывая разложенную на салфетке еду, Трутман поерзал в кресле и ответил: — «Ах да, доктор Иванс, один из младших сотрудников, провел весь понедельник и большую часть вторника, расспрашивая людей и проводя обследование». «Обследование? То есть вы имеете в виду пищу и воду?» «Да. И анализы крови и мочи». «А брал он пробы воды из городского резервуара?» «Да. Он наполнил, по крайней мере, 20 пробирок и пузырьков». «Он еще работает над своим отчетом?» Трутман облизал губы и произнес: «Да, Вчера вечером он позвонил мне, чтобы рассказать о полученных им результатах. Ну, полагаю, он ничего не обнаружил. Верно. Все результаты отрицательные. У него возникли какие-нибудь предположения? — спросил незнакомец с некоторым беспокойством в голосе. Это насторожило Трутмана. Ключ не мог быть обеспокоенным. Ключ знал все ответы. Он решил, что это случай редкого массового психического заболевания. Эпидемия истерии? Да, точно. Он дал какие-нибудь рекомендации? Нет, насколько мне известно. Он закончил исследование? Так он сказал мне. Незнакомец облегченно вздохнул. Доктор, вначале вы сказали мне, что все в городе ощущали ночью дрожь. Вы говорили буквально или фигурально? Фигурально, — ответил Трутман. Были и исключения. Примерно 20 детей, все младше 8 лет, и двое взрослых — Сэм Эдисон и его дочь Дженни. Эти люди пользовались общей для всех едой? Именно так. Они совсем не пострадали, не испытывали кошмаров, совсем ничего. — А они пользуются городской водой? — Конечно, как и все в городе. — Ладно. А как насчет дровосеков, которые работают в лесах за фабрикой? Некоторые из них, в общем-то, там и живут. Были ли и они заражены? — Да, это доктор Иванс тоже пытался узнать, — ответил Трутман. — Он их всех расспрашивал. Незнакомец заявил. Я больше не имею к вам вопросов, доктор Трутман, но у меня есть для вас приказ. Как только вы опустите трубку на рычаг, вы тотчас сотрете нашу беседу из памяти. Вам понятно? Да, совершенно понятно. Забудете каждое слово, которым мы обменялись. Сотрете память о разговоре из сознания и подсознания так, чтобы его нельзя было вызвать в памяти. Как бы вам этого ни хотелось, поняли? И зомбированный доктор кивнул. Да. Когда вы повесите трубку, вы будете помнить о том, что вам звонили и ошиблись номером. Все ясно? Вполне. Ошиблись номером. Отлично. Вешайте трубку, доктор. Какая беспечность! Немного раздраженно подумал доктор Трутман, вешая на рычаг трубку. Если бы люди обращали побольше внимания на то, что они делают, они не набирали бы неправильный номер. Да и вообще избежали бы 9/10 тех ошибок, какими полна их жизнь. Скольких пациентов ему приходилось лечить от ран и ожогов только потому, что они были невнимательны, беспечны. Десятки, сотни, тысячи. Иногда, когда он выглядывал из кабинета в приемную, ему казалось, что он открыл дверцу духовки и видит не людей, а выложенную рядком на противне форель с подернутыми пленкой глазами и разинутыми ртами. И надо же, что телефон его, единственного врача, был занят из-за неправильно набранного номера. Пусть даже всего полминуты. Ну и что? Это все равно серьезно. Он покачал головой, раздосадованный глупостью и рассеянностью своих сограждан. Потом ухватился за сэндвич с ростбифом и проглотил громадный кусок. В 11:45 Пол Эннендейл вошел в мастерскую Сэма Эдисона, расположенную на втором этаже дома над жилыми помещениями, и произнес: «Сквайр Эдисон, соблаговолите позволить мне пригласить вашу дочь на ленч». Сэм стоял у книжной полки с огромным распахнутым фолиантом в левой руке. Правой он быстро пролистывал страницы. — Садись, вассал! — бросил он, не отрывая глаз от книги. — Сквайр присоединится к тебе через минуту. Сэм предпочитал называть эту комнату библиотекой, нежели мастерской, и спорить с ним не приходилось. Два кресла с высокими подлокотниками и пышными подушками, хотя и изрядно потрепанные, и две скамеечки для ног того же стиля стояли в центре комнаты, повернутые к единственному окну. От двух ламп под желтыми абажурами, стоявших подле кресел, шел сильный, хотя и спокойный свет, а между креслами помещался квадратный столик. На подносе, полном золы, лежала трубка, а воздух был пропитан запахом черешневого табака, который предпочитал Сэм. Комната была небольшая, всего 12 футов на 15, но все стены от пола до потолка были уставлены тысячами книг и сотнями вырезок с различными статьями по психологии. Пол присел и, вытянув ноги, положил их на скамеечку. Он не видел названия фолианта, который просматривал хозяин дома, но знал, что подавляющее большинство книг Сэма было посвящено проблемам нацизма, Гитлеру и всему, что хотя бы отдаленно было связано с этим философско-политическим кошмаром. Интерес Сэма к этому предмету уходил корнями в события 32-летней давности. В апреле 1945-го в качестве члена американской разведывательной группы Сэм прибыл в Берлин меньше, чем через сутки после того, как туда вошли войска союзников. Он был поражен степенью разрушений. Помимо руин, оставшихся после бомбежки и стрельбы тяжелых орудий, перед глазами был результат гитлеровской человеконенавистнической политики. В последние дни войны этот безумец решил, что победителям не должно доставаться ничего ценного, что Германию нужно стереть с лица земли, что во власти иноземцев не должно оказаться ни одно здание. Разумеется, большинство немцев не было готово к подобному самоуничтожению, однако многие отважились. Сэму казалось, что те уцелевшие немцы, которых он встречал на опустевших улицах, спаслись не только от гибели в войне, но и от безумного самоубийства целой нации. 8 мая 1945 года он был переведен в разведывательную службу, собирающую данные о германских концентрационных лагерях. Когда стала раскрываться картина уничтожения, когда весь мир узнал о злодеяниях нацистов, о том, что миллионы мужчин, женщин и детей были умерщвлены в газовых камерах, а сотни и тысячи других расстреляны и зарыты в братских могилах, Сэм Эдисон, юноша из густых лесов штата Мэн, не мог отыскать никаких мыслимых объяснений подобному с ума сводящему ужасу. Почему разумный, хороший и добрый по существу народ объединяется, чтобы воплотить бредовые фантазии явного шизофреника и горстки подчиненных ему кретинов? Почему одна из самых профессиональных армий в мире дискредитирует себя тем, что сражается, защищая интересы кровавых убийц из СС? Почему миллионы людей так слабо протестуют против концлагерей и газовых камер? Что такое знал Адольф Гитлер о психологии масс, позволившей ему добиться столь абсолютной власти и подчинения? Руины немецких городов и сведения о лагерях поставили перед Сэмом эти вопросы, но не предоставили ответов на них. Его послали обратно в Штаты, и как только он демобилизовался и очутился дома, то немедленно стал собирать книги о Гитлере, о нацистах и о войне. Он читал все ценное, что только мог разыскать. Фрагменты и обрывки объяснений, теории и доказательства — все казалось ему достаточно веским, но полный ответ, которого он добивался, не удавалось получить, поэтому он расширил сферу своих поисков и стал собирать книги по тоталитаризму, милитаризму, военным играм, стратегии сражений, немецкой истории и немецкой философии, о фанатизме, расизме, паранойе, изменении поведения и умственном контроле. Его неприходящий интерес к проблемам гитлеризма был вызван отнюдь не праздным любопытством, но вырос из непоколебимой уверенности, что немцы совсем не уникальны и ничем не отличаются от живущих в Мэне, которые при соответствующих обстоятельствах могут оказаться жертвой такого же страшного насилия. Внезапно Сэм захлопнул книгу, которую листал последние несколько минут, и поставил обратно на полку. Черт побери, я знаю, что они где-то здесь. Совсем утонувший в кресле Пол поинтересовался: — Что ты ищешь? Слегка склонив голову направо, Сэм продолжал читать названия на корешках книг. «В нашем городе ставится социологический эксперимент. Я знаю, что в моем собрании есть несколько его статей, но, черт возьми, я не знаю, куда они запропастились». «Социологический? Что за эксперимент?» «Точно не знаю. Какой-то тип пришел сегодня утром рано, задавал десятки вопросов, назвался социологом, объяснил, что прибыл аж из Вашингтона и изучает Черную речку, сообщил, что снял комнату в пансионе Паулины Викер и пробудет здесь около 3 недель. Говорит, что Черная речка — весьма своеобразное место». «В каком смысле?» «Ну, с одной стороны, это процветающий город, основанный на товариществе, тогда как в других местах подобные города выродились или прогорели. От того, что мы географически изолированы, ему будет легче проследить влияние телевидения на наши социальные взаимоотношения. Ах да, у него был десяток веских объяснений, почему мы такой подходящий материал для социологических исследований, но мне-то кажется, что он вовсе не торопился выкладывать, с чем пожаловал на самом деле, несмотря на все то, что он пытался тут доказать или опровергнуть». Он снял с полки другую книгу, посмотрел оглавление, почти тотчас же захлопнул ее и сунул назад. «А как его имя?» «Он представился как Альберт Дейтон», — ответил Сэм. «Это имя ничего не говорит. Но уж зато лицо говорит о многом. На вид сама кротость, тонкие губы, лысеющий, в очках с линзами такой же толщины, как в телескопе. Такое ощущение, что эти очки вот-вот свалятся у него с носа. Я уверен, что видел его портрет несколько раз в книгах или в журналах рядом с его статьями». Он вздохнул и в первый раз после того, как Пол вошел в комнату, отвернулся от книжных полок. Одной рукой он поглаживал свою белую бороду. «Я целый вечер могу потратить на то, чтобы разыскивать эти книги. И именно сейчас ты готов оторвать меня от этого занятия? Нет уж, лучше сопроводи мою дочь в элегантное, несравненное кафе Альтмана». Пол засмеялся. «Дженни говорит, что гриппа в городе больше нет, так что худшее, что может ждать нас у Альтмана, — это отравленная еда». «А как дети?» «Марк остался с парнишкой Боба Торпа. Его пригласили на обед, и он проведет время, задумчиво бродя вокруг Эммы». «Все еще влюблен в нее, правда?» «Он так думает, но ни за что не признается». Словно высеченное из камня, лицо Сэма осветила улыбка. «А рай?» «Эмма звала ее вместе с Марком, но если ты не возражаешь, пусть она лучше побудет с тобой. Пригляди за ней». «Я возражаю? Не смеши меня». Поднявшись с кресла, Пол добавил: «Почему бы тебе не засадить ее за работу после ленча? Пусть пороется в книгах, поищет имя Дейтона в оглавлениях». «Что за скучное занятие для такой чудесной малышки?» «Рай не будет скучать», — возразил Пол. «Это занятие как раз по ней. Ей нравится копаться в книгах. А оказать тебе услугу она будет только рада». Сэм поколебался, потом пожал плечами и сказал: «Может, я ее и попрошу. Когда я прочитаю написанное Дейтоном, то лучше разберусь в его интересах и пойму, что ему надо в наших краях. Ты меня знаешь, мое любопытство умрет вместе со мной. Ты знаешь, если уж мне удалось поймать пчелу, я непременно должен разобраться, кто же она, рабочая пчела, трутень, пчела-матка или простая оса». Кафе Альтмана располагалось на юго-западной стороне городской площади, в тени громадных вековых темных дубов. Здание ресторана длиной 80 футов, благодаря отделке из алюминия и стекла, казалось стилизованным под старинный железнодорожный вагон. Сплошной ряд узких окошек тянулся вдоль 3 его стен, и только фойе нарушало этот железнодорожный стиль. Внутри, вдоль стен, помещались облицованные голубым пластиком отдельные кабинки. На столике в каждой кабинке стоял деревянный поднос, цилиндрической формы стеклянная сахарница, прибор для соли и перца, подставка для салфеток. Проход отделял кабинки от стойки, тянувшейся вдоль другой стены. Огден Салсбери расположился в крайней кабинке в северном углу кафе. Допивая вторую чашку кофе, он разглядывал посетителей. 1:50 пополудни. Основной поток обедающих схлынул. Заведение Альтмана было почти пустынным. В кабинке возле дверей пожилая пара развлекалась чтением еженедельника, закусывая ростбифом и хрустящим картофелем, и вполголоса переговариваясь о политике. Глава полиции Боб Торп сидел на стуле возле стойки, заканчивая обед и перекидываясь шутками с седовласой официанткой по имени Бесс. В одной из кабинок в дальнем конце зала Дженни Эдисон обедала с симпатичным мужчиной лет под 40. Его Салсбери не знал, но предположил, что тот работает на фабрике или на лесозаготовках. Среди всех 5 посетителей Дженни представляла для Салсбери наибольший интерес. Из беседы с доктором Трутменом пару часов назад он выяснил, что ни у Дженни, ни у ее отца ночных кошмаров не наблюдалось. То обстоятельство, что некоторые дети тоже избежали этого, не расстроило Салсбери. Эффективность подсознательного воздействия напрямую зависела от того, насколько владеет объект воздействия языком и от его предрасположенности к чтению. Он так и предполагал, что на некоторых детей наркотик не повлияет. Но Сэм и Дженни были взрослыми людьми. Их наркотик не мог не затронуть. Возможно, они вовсе не принимали его. Если это так, то значит, они не пили воду из городской системы водоснабжения, не приготавливали из нее кубиков льда и не готовили на ней. Едва ли это возможно, — думал он, — едва ли. Однако наркотик был также введен в 14 видов продуктов на складе у оптового поставщика в Бангаре перед тем, как их доставили в Черную речку. Ему было чрезвычайно трудно поверить, что они счастливо избежали употребления всех продуктов с наркотическим наполнением. Был и другой вариант. Предположить, хотя это и невероятно, что Эдисоны могли оказаться вне влияния всех мудреных, специально разработанных для эксперимента в Черной речке подсознательных программ, которыми наводняли город через печатные и электронные средства массовой информации в течение 7 дней. Салсбери был практически уверен, что оба эти объяснения неверны, что правда куда сложнее. Даже самые высокоэффективные наркотики могут воздействовать далеко не на всех. Любой наркотик, прописанный в медицинских целях, способен повредить пациенту или даже убить его, хотя и в весьма редких случаях. Более того, есть люди, еще одна малая группа, на которых наркотики, почти все, не имеют никакого воздействия из-за аномалий обмена веществ, химического состава организма и других неизвестных факторов. Скорее да, чем нет. Дженни и Сэм Эдисон все-таки приняли наркотик через еду и питье, но никак не были им затронуты, отчего и не управлялись через подсознание в силу своей неподготовленности к восприятию подобных сигналов. В конце концов, он мог бы подвергнуть их комплексному медицинскому испытанию и освидетельствованию в хорошо оборудованной клинике в надежде, что удастся обнаружить, что же делает их столь невосприимчивыми к наркотикам. Но это могло и подождать. В течение 3 последующих недель ему предстоит тихонько наблюдать и изучать воздействие наркотика и ориентированных на подсознание программ на других жителей Черной речки. Хотя Салсбери так интересовала Дженни, большую часть времени он посвятил наблюдениям за младшей из 2 официанток Альтмана. тоненькая гибкая брюнетка с соблазнительной фигуркой, лет этак 25, обворожительная улыбка, глубокий грудной голос. Он должен очаровывать в постели. Для Салсбери каждое ее движение было преисполнено сексуальных намеков и чуть ли не открытого приглашения к насилию. Важнее же всего, что эта официантка напомнила ему о Мириам, его жене, с которой он развелся 27 лет назад. Как и у Мириам, у нее были маленькая высокая грудь и прекрасные стройные ножки. Ее грудной голос тоже напоминал Мириам. У нее и походка была, как у Мириам, неизъяснимая грация в каждом шаге, такое покачивание бедрами, от которого у него перехватывало дыхание. Он ее хотел. Но он никогда не взял бы ее, именно потому, что она так напоминала ему Мириам, напоминала ему о крушении, злобе и разочарований, которые принесла эта пятилетняя женитьба. Она возбудила в нем страсть, но она возбудила в нем и каким-то чудом подавляемую, взлелеенную ненависть к Мириам, превратившуюся в ненависть к женщинам вообще. Он знал, что стоит ему совокупиться с ней, как ее сходство с Мириам тут же сделает его бессильным. Когда она принесла счет, полоснув его дразнящей улыбкой, которая показалась ему насмешкой превосходства, он произнес: «Я ключ». Это был неоправданный риск. Этого он не мог позволить даже себе. Пока он не убедился, что все в городе, за исключением Эдисонов и кучки ребятишек, запрограммированы, он должен ограничить использование ключевой фразы телефонными разговорами, как в случае с Трутманом, да еще теми ситуациями, когда он был наедине с собеседником и не боялся, что их перебьют. Только после 3 недель тщательного изучения личных контактов он мог бы считать, что риск в большей степени исключен. Но сейчас, на первом этапе, он сам был неприятно поражен, как безответственно он раскрывает себя в первый же день в городе. Конечно, он был не прочь воспользоваться абсолютной властью, но только твердо уверившись, что соблюдены все предосторожности. С другой стороны, если они будут говорить на пониженных тонах, мало вероятности, что их подслушают. Ближайшими соседями Салсбери по кафе была пожилая пара, да и та сидела от него на расстоянии в полсала. И все-таки был риск или нет, а он не мог отказать себе в том, чтобы мысленно овладеть этой женщиной. Эмоции возобладали над разумом, и он дал им увлечь себя. «Я замок», — откликнулась она. «Говори тише». «Да, сэр. Как тебя зовут?» «Элис». «Сколько тебе лет?» 26. «Ты очень привлекательна», — заметил он. Она промолчала. «Улыбнись мне, Элис». Она улыбнулась. Она совсем не выглядела изумленной. В ее больших темных глазах не было даже намека на состояние транса. И все же она была совершенно покорной. Он продолжал: «У тебя славное тело, спасибо. Ты любишь заниматься сексом?» «Ну да, очень любишь». «Да, люблю. Когда ты находишься в постели с мужчиной, есть что-нибудь, что ты ни за что ему не позволишь?» «Да, по-гречески». «То есть не хочешь, чтобы он это делал в задний проход?» Она покраснела и шепнула: «Да». «А если бы я захотел, я бы мог овладеть тобой?» Она воззрилась на него. «Но ведь мог бы». «Да. Если бы я захотел, я мог бы сделать это... прямо здесь, сейчас, вот на этой столешнице. Да, если бы я захотел сделать это по-гречески, я бы и это сделал». Эта мысль ей явно не понравилась, но все-таки она произнесла: «А тебе именно этого хочется? Ну, если бы хотелось, ты бы мне это позволила». «Да». Теперь настала ее очередь улыбаться. Он окинул взглядом кафе. Никто не смотрел в их сторону, никто не слушал. «Ты замужем, Элис?» «Нет, в разводе». «Почему вы разошлись?» «Он не мог удержаться на работе». «Твой муж не мог?» «Да, вот именно». «А в постели он был хорош?» «Да не очень». Она была даже больше похожа на Мириам, чем он думал. Даже спустя все эти годы он все еще помнил, что говорила ему Мириам в тот день, когда бросила его. «Ты не просто плох в постели, Огден, ты ужасающий, и ты ничему не способен выучиться. Но ты же знаешь, я и с этим могла бы смириться, если бы это хоть чем-нибудь компенсировалось. Если бы у тебя были деньги, и ты бы покупал мне то, что я хочу, я бы уж как-нибудь сжилась с твоей тряпкой вместо члена. Когда я согласилась выйти за тебя замуж, я думала, что ты сумеешь заработать кучу денег. Господи Боже, ты был в Гарварде на пике своих возможностей. Когда ты получил степень, на тебя же все посягали. Если бы у тебя была хоть крупица честолюбия, ты бы ел на золоте. Знаешь ли ты это, Огден? Думаю, что ты такой же вялый и безинициативный в своих научных исследованиях, как и в постели. Ты никогда, никуда не выбьешься. Ты, но не я. Поэтому я ухожу. Ну что за шлюха! Даже просто вспомнив о ней, он покрылся холодной испариной, а Элис продолжала ему улыбаться. — Прекрати, — мягко попросил он. — Не люблю улыбок. Она послушалась. — Кто я, Элис? — Ты — ключ. — А ты кто? — Замок. — Раз я открыл тебя, ты должна делать то, что я прикажу, правда? — Да. Он достал трехдолларовую бумажку из кошелька и положил ее поверх счета. — Я хочу проверить тебя, Элис. Собираюсь посмотреть, достаточно ли ты послушна. Она покорно ждала. — Когда ты отойдешь от этого столика, — начал он, — ты отнесешь счет и деньги в кассу. Оставшуюся сдачу возьми себе. — Это ясно? — Да. — Потом иди в кухню. — Там кто-нибудь есть? — Нет. Рэнди пошел в банк. — Рэнди Альтман? — Да. — Ну, это хорошо, — заметил Салсбери. — Итак, когда придешь в кухню, возьми вилку для готовки, вот такую, с большими зубьями. Знаешь, такую, здоровую, с двумя зубцами. Есть такая на кухне? — Да, несколько. — Вот, одну из них проколи себе руку. Проткни свою левую руку насквозь. Она даже не моргнула. — Это понятно, Элис? — Да, понятно. — Когда ты отвернешься от этого столика, ты немедленно забудешь все, о чем мы здесь говорили. Поняла? — Да. — А когда проткнешь вилкой руку, то подумаешь, что это случайность, несчастный случай. — Конечно, случай. — Тогда иди. Она повернулась и пошла к двери, в конце стойки. Ее бедра соблазнительно покачивались. Когда она дошла до кассы, Салсбери выскользнул из кабинки и направился к выходу. Она опустила чаевые в кармашек своей формы, заперла кассовый аппарат и пошла на кухню. У выхода Салсбери приостановился и опустил монетку в газетный автомат. Боб Торп громко рассмеялся какой-то шутке, а пожилая официантка Бесс захихикала, как молоденькая девчонка. Салсбери вытащил номер местной газеты, свернул, засунул под мышку и открыл ведущую в фойе дверь, шагая к порогу, слушая, как скрипит. Закрываясь за ним дверь, он мучительно думал: «Ну же ты, шлюха, ну!» Сердце его колотилось, его лихорадило. Элис начала кричать. Салсбери с улыбкой закрыл входную дверь, спустился по ступенькам и направился по главной улице, как будто не знал, какой переполох поднялся в кафе. День был теплым и ярким, по небу бежали облачка. За всю свою жизнь он не был счастливее. Оттеснив плечом Боба Торпа, Пол вбежал в кухню. Молоденькая официантка стояла у разделочного стола между двумя холодильниками. Ее левая рука была распростерта на деревянной доске для резки. В правой руке она сжимала вилку с зубцами длиною в 18 дюймов. Оба заостренных зубца вилки, проткнув насквозь руку девушки, даже вонзились в доску. Кровь залила ее голубую форменную блузку, блестела на доске и капала с края разделочного стола. Официантка кричала и в паузах захлебывалась, глотая ртом воздух, извиваясь всем телом и пытаясь вытащить вилку. Повернувшись к Бобу Торпу, застывшему в дверях, Пол велел: «Звоните доктору Трутману». Повторять было не нужно. Торп кинулся к телефону. Взяв женщину за локоть правой руки, Пол сказал: «Давай-ка оставим вилку в покое. Ты ее теребишь, а от этого только хуже». Она подняла голову, но смотрела куда-то сквозь него. Из-за темных волос и глаз ее лицо казалось особенно бледным. Она не переставала кричать, издавая завывание, скорее похожее на звериное, чем на человеческое, и даже вряд ли понимала, где она и кто рядом. Он попытался освободить из ее пальцев черенок вилки. Стоявшая рядом Дженни проговорила: «О, Господи!» «Попридержи ее», — попросил он, не позволяя ей ухватиться снова за вилку. Дженни схватила девушку за кисть правой руки и сказала: «Боюсь, мне станет плохо». Если бы она упала в обморок, Пол не упрекнул бы ее за слабость. В крошечной кухонке ресторана, с потолком, нависавшим всего в нескольких дюймах у них над головой, вопли становились все нестерпимее. Вид этой тоненькой руки, пригвожденной острой вилкой к столу, был ужасен, словно из ночных кошмаров. Мутило от смеси сильных запахов — ветчины, ростбифов, жареного лука, кипящего сала и свежего, металлического привкуса крови. Тут любого бы вывернуло. Но он ответил: «Тебе не может быть плохо. Ты же сильная девочка». Она закусила нижнюю губу и кивнула. Быстро, словно всегда ожидал чего-то подобного, Пол схватил висевшее на крючке полотенце и прижал его к ранам. Оторвав от него кусок с помощью деревянной ложки, соорудил подпорку для левой руки официантки. Он прикрутил деревянную ложку к своей правой руке и положил левую на черенок вилки. Дженни он велел: «Иди, поддержи подпорку». Как только ее правая рука освободилась, официантка снова попыталась добраться до вилки. Она вцепилась в кулак Пола. Дженни держалась за черенок ложки. Нажав на раненую руку девушки, Пол резко дернул за вилку, которая вошла не только в плоть официантки, но и почти на полдюйма в дерево, и одним точным быстрым движением вытащил зубцы вилки из руки. Потом бросил вилку и придержал девушку, чтобы она не упала. Колени ее стали подгибаться. «Еще бы», — подумал он. Пока он укладывал молодую женщину на пол, Дженни заметила: «Бедняжка, должно быть, ужасно страдает». Казалось, именно эти слова и прекратили истерику, в которой пребывала официантка. Она перестала издавать жуткие вопли и заплакала. «Не понимаю, что такое можно было сотворить», — сказал Пол, успокаивающе поглаживая женщину. Она воткнула в руку вилку с невероятной силой, буквально пригвоздила себя к столу. Дрожа, всхлипывая, официантка пролепетала: «Случайность». Она прерывисто вздохнула и, застонав, покачала головой: «Ужасная случайность».